Глава 4. Сон без лицензии. Меня разбудил аромат кофе, жареного хлеба и яичницы. Когда я выбрался на кухню, Хелл сидела, скрестив ноги на стуле, в одной руке держа чашку, другой листала виртуальные страницы планшета, просматривая новости. Сумрачный денек за окном пригасил ее каштановые волосы, а темно-серый свитер грубой вязки казался срисованным с неба, затянутого фигурными тучами. «Ну что нового творится в мире?» — спросил я, опускаясь на стул и подтягивая к себе блюдо с гренками. Крушение экспресса «Лип» произошло на юго-западном отрезке скоростной трассы на участке между Доридой и Эпиром, — отчеканила Хелл голосом профессионального диктора. Причины аварии выясняются. «Когда?» — я налил себе кофе. «Сегодня в 6 утра». Она пристально взглянула на меня из-под пышной челки. «Сколько жертв?» 50 человек с ожогами и травмами разной степени тяжести доставлены в больницы Центрального полиса, 20 мертвы. Девушка захлопнула крышку планшета, гася экран. «У тебя подозрительно настороженный вид. Напоминает времена моей юности. Тогда все тоже начиналось с аварий, неожиданных сбоев в системе банков, ограблений, внезапных появлений на рынке некачественных медицинских препаратов». «Я ничего такого не помню», — нахмурилась она. «Это было 60 лет назад». «Сколько?» Хелл едва не выронила кусок поджаренного хлеба. 64, если быть точным». «Ясно. Генная модификация», — с легким вздохом произнесла она. «Как бы мне тоже хотелось». Девушка осеклась и принялась сосредоточенно намазывать масло на гренок. А я подумал, что до сих пор не удосужился узнать, как она жила прежде, из какой семьи. Самое время побеседовать об этом сейчас. Но я не успел задать даже самого первого наводящего вопроса, как в соседней комнате прозвучала знакомая переливчатая мелодия. «Твой телефон», — сказала Хелл и добавила, заметив, как я только что потянулся к блюду с хлебом. «Сиди, я принесу». Быстро сбегала в нашу комнату для занятий и сунула мне под нос коммуникатор. Я увидел имя Герард на экране, провел по сенсорной панели, принимая вызов, и ответил, прижимая плоский корпус плечом к уху. «Да, Гер». «Плохие новости, Мэтт», — прозвучал гулкий голос моего друга. «Парень-борец умер вчера». «Что произошло?» — спросил я глухо. «Твой Деймос постарался». «Это из-за моего вмешательства?» «Нет, твоей вины тут нет. Он был жив и здоров, когда Геспер начал воздействие. Крион добровольно согласился на сеанс, и сначала все шло нормально, а на 5-й минуте у него остановилось сердце. Но, повторю, твоей вины нет. Что ты увидел? Излечение от болезни, успех, достижения в спорте. Значит, кроме того, что этот Деймос очень силен, он умеет подсовывать картину ложного будущего. Его ищут, Мэтт, и найдут». «Хорошо бы». Я разорвал соединение, положил коммуникатор на стол. «Что случилось?» — спросила Хелл с настойчивой тревогой. «Человек, которого я пытался лечить, погиб вчера». «Как это произошло?» «Деймос оставил в его подсознании детонатор, и когда к нему в сон полезли, тот сработал, мозг получил приказ на самоуничтожение». Девушка отодвинула чашку, уставилась на свой дневник, лежащий поодаль. «А мы тут сидим, картинки рисуем, вместо того, чтобы этих тварей ловить. Хочешь этим заняться?» «Почему бы нет?» Она посмотрела на меня упрямым, смелым, ясным взглядом. «Продолжай работу», — я поднялся из-за стола. «А ты куда?» «Пойду, пройдусь». Я вышел во двор, забрел в самую середину зарослей сныти и сел там. Потом лег, глядя на кусочек неба, виднеющийся между кронами деревьев. За те годы, что меня здесь не было, они подросли еще, и серо-голубой клочок стал меньше. «Интересно, что видел там Феликс? Что представлял или искал? Вспоминал подробности последнего сна, в котором установил ментальный детонатор. Зеленые стебли и красные соцветия стояли нерушимой стеной вокруг. Ветер легонько трогал их невидимой лапой. Неподалеку зашуршала трава под решительными шагами. За ними зазвучал хруст стеблей и шелест куртки. Рядом со мной улеглась Хелл, прижалась горячим боком и взяла за руку теплыми пальцами. Ничего не говорила, ни о чем не спрашивала. Красивой должна быть картина сверху, две фигуры в алых цветах. Девушка с растрепанными волосами, в короткой юбке и куртке на 2 размера больше, и седой парень в потертых, полинявших джинсах и белой футболке. «Какого цвета у тебя были волосы раньше?» — неожиданно спросила Хел, словно вместе со мной представляла ту же зарисовку. «Уже не помню точно, но, кажется, чуть светлее, чем твои». Она помолчала, потом пошевелилась, устраиваясь удобнее на жесткой земле. «А что будет, если использовать вещь, принадлежащую умершему? Через нее можно попасть в мир снов?» «Нет». Она села и посмотрела на меня, лежащего сверху. «Ну а вдруг?» «Мы умираем навсегда, Хел. Но с людьми остаются наши добрые мысли, слова и хорошие дела. Да, я знаю. Но, может быть, этот предмет остается проводником, через который реально попасть в то пространство и что-то исправить, узнать. Как в пустой дом, из которого уехал хозяин». Я тоже сел и внимательно посмотрел на нее.